11. 10 дней спустя на квартиру пришел полицейский. Филиппа понимала, что его визит — неизбежное условие освобождения матери, однако заранее прониклась неприязнью к служителю закона. И зная точно, в какое время он наведается, понесла белье в прачечную, якобы не желая мешать беседе, на самом же деле надеясь избежать знакомства. Но когда вернулась и вставила ключ в замочную скважину, за дверью послышался голос матери, спокойный, обыденный, разве что чуть оживленный. Официальный гость сидел на кухне и прихлебывал чай из глиняной кружки. Филиппа отстраненно пожала руку коренастому молодому человеку с кроткими глазами, спутанной рыжеватой бородкой и лысеющим лбом. Голубые джинсы, желто-коричневая рубашка, сандалии на загорелых, удивительно чистых ногах. Весь он был какой-то промытый и свежий. Мэри Дактон представила гостя, но девушка нарочно пропустила ее слова мимо ушей. Не нужен ей ни этот полицейский, ни его дурацкое имя. Мужчина принес в подарок африканскую фиалку, собственноручно выращенную из маленького черенка. Глядя, как чужак помогает матери посадить цветок в землю, Филиппа негодовала про себя. На покорную мать, на слащавого надсмотрщика, вторгшегося в их личную жизнь. Так девушка впервые узнала, что способна испытывать ревность. Она отлично присматривает за мамой, вернее, они отлично присматривают друг за другом и не нуждаются в жалкой пайковой заботе со стороны государственной системы. Тем временем разговор зашел о травах, растущих на кухонном окне, и когда мать вышла за бумагой и карандашом, чтобы записать название, Филиппа выпалила. «А вам не кажется, что после 10 лет неволи общество наконец может оставить ее в покое? Сами видите, мать уже никому не опасна». «Закон для всех одинаков», — мягко возразил гость. «Некрасиво давать поблажки одним, продолжая следить за другими». «А чего вы добиваетесь? Ей не нужна ваша помощь, это я точно знаю. Остальным клиентам, вы же называете их клиентами, тоже мало пользы от таких, как вы». «Может, и немного», — кивнул мужчина. «Речь не о том, чтобы принести добро, но помочь подопечным не навредить самим себе». «И что именно вы для этого делаете?» «Устав гласит советовать, поддерживать, дружить». «Нельзя же стать другом по указке парламента. Как может любой, даже самый обделенный человек удовлетвориться или хоть обмануться такой вот неискренней, второсортной заботой?» «Иногда второй сорт — это все, что нам перепадает. Люди часто довольствуются малым, что в отношениях, что в деньгах. У вас такая пышная петрушка? Как вы ее сажали, семенами?» «Нет, купили рассаду в магазине «Здоровое питание» на Бейкер-стрит». Она сорвала для гостя пучок зеленых листьев, радуясь возможности отплатить за фиалку. Меньше всего ей хотелось оставаться в долгу перед этим человеком. Полицейский сполоснул носовой платок под горячей водой, затем смочил прохладной и бережно завернул петрушку. Его крупные руки с короткими пальцами двигались ласково и без суеты. Когда он склонился над раковиной, рубашка задралась, обнажив участок гладкой коричневой кожи. Филиппе неожиданно захотелось дотронуться до него. Интересно, каков он в постели? Габриэль занимался любовью, словно балетный танцор, сосредоточившись лишь на собственном теле, контролируя малейшее движение. «Видишь, как бы говорил он, неэстетично это дело, но раз уж иначе не обойтись, по крайней мере, я придам ему очарование». А вот ее гость наверняка ведет себя по-другому. Должно быть, он открыт и в то же время нежен, достаточно свободен, чтобы не притворяться и не испытывать вины. Завернув листья в платок, мужчина выпрямился и произнес: «Большое спасибо. Мара будет рада». Кто такая Мара? Жена или подруга? Он бы ответил, если бы Филиппа проявила любопытство. По своей же воле ничего не скажет. Этот человек рассматривает себя и собственный мир с некоего отдаления, принимая проявление чужой доброты за чистую монету, будто не было и нет на свете иной валюты, На вопросы отвечает просто, словно не чувствует подвоха. А может, при такой работе иначе нельзя, кроме как верить всему, что слышишь и видишь? Девушке пришло в голову, что его отношение к жизни можно выразить словами «Мы все одной крови, и все плывем на одной тонущей посудине». Обвинение, оправдание, паника — пустая трата времени. Единственное условие всеобщей безопасности — относиться друг к другу с любовью. Филиппа с облегчением услышала последние слова гостя перед уходом. «Теперь увидимся примерно через месяц. Если хотите, можете сами зайти ко мне. Обычно я навещаю подопечных или пропадаю в суде. Однако по вторникам и пятницам с 9 до 30 работаю в кабинете». Значит, он больше не придет. И квартира снова в их полном распоряжении. Не считая Джорджа, который поначалу помогал с мебелью, и краткого визита Джойс Баджилд, ничья чужая нога не переступала этого порога. Любопытная, страшноватая мысль пришла девушке в голову. Она была явно не готова к встрече с человеком, добрым не только снаружи, но и по своей природе.